Глава 23. «Вижу, все прошло успешно», — спросил отец, когда я сел в машину. «Даже более чем», — усмехнулся я. «Это заметно. Заправь рубашку». «Да твою ж!» Но отец только рассмеялся и завел двигатель. «И куда теперь, приятель?» «На работу», — пожал плечами я. «Меня там уже ждут». «Ах да, точно», — несколько поник тот. «Ты ведь у нас теперь деловой человек». «Не понял», — покосился на отца. «Мне казалось, что ты доволен этим». «Да нет, все в порядке», — улыбнулся он. «Просто чувствую себя виновным в том, что не могу сейчас зарабатывать». «Не говори ерунды. Мы с Аяна очень гордимся таким родителем, как ты. А твоя травма? Считай это небольшим отпуском. В конце концов, когда в последний раз его брал?» задумался отец и приподнял взгляд. «Даже не помню». «Вот именно. Так что вези меня в офис, а сам отдохни. Ты заслужил».